Преподобный Исаакий. Годы жизни 1810-1894. Преподобный Исаакий, в миру Иван Иванович Антимонов, родился в Курске в благочестивой купеческой семье. Мысль о монашестве долгое время возревала в его душе. В возрасте 37 лет, в 1847 году, Иван Иванович поступил послушником в скит Оптиной пустыни под духовное руководство преподобного Макария. В 1855 году он был посвящен в иеродиакона, а в 1858 году в иеромонаха. После смерти старца Макария отец Исаакий переходит под руководство преподобного Амвросия. В 1862 году после смерти настоятеля Оптиной пустыни старца Моисея его преемником становится архимандрит Исаакий. 32 года управлял он обителью, поддерживая ее в цветущем духовном и материальном состоянии. Будучи истинным монахом, преподобный Исаакий никогда не начинал монастырских дел без совета со старцем, служа для братьев примером подлинного иноческого смирения и послушания. Те, кто общался с преподобным Исаакием, говорили, что уходили от его простой беседы освеженными и готовыми на борьбу с миром и греховным себелюбием.